Там кони. Кузьма чуть не застонал. Заранее не угнали коней-то. Действительно, с той стороны горы у бандитов паслись кони. Приученные к выстрелам, они не разбежались. Бандиты ловили их и группами рассыпались по тайге. Оставшиеся отстреливались. Их становилось все меньше. Наконец, последний, часто стреляя, вскочил на коня и ускакал. Все. До бедного просто и быстро. Кузьма сел на камень, закусил губу, чтоб стало больно. Хотелось зареветь, заорать на кого-нибудь, но орать нужно было только на себя. Престыженные неудачи, злые и мрачные, собирались к лошадям, сморкались, кашляли, материли перепуганных коней, подобрали двух раненых бандитов и поехали домой. К рассвету были в деревне. Кузьма расседлал коня, вошел в дом, разделся, завалился к стенке за Клавдию, долго не мог уснуть. Ночью в окно Егоровой избы несколько раз осторожно стукнули. «Кто?» — спросил Егор. «Отвори. Макар?» Егор открыл дверь. «Ты что, сдурел? Тебя же ищут!» «Огня не зажигай», — сказал Макар. Ощупью прошел к лавке в передний угол. Тяжело опустился. Вздохнул. «Марья дома?» «Дома», — откликнулась с кровати Марья. «Здорово, Марья. Здравствуй, Макар. Заделай чем-нибудь окна. Хочу посмотреть на вас», — попросил Макар. Егор завесил окна. Одно одеялом, другое скатертью со стола. Зажег лампу. Макар сидел, навалившись боком на стол, в высоких хромовых сапогах, в крепких суконных брюках и в зеленой атласной рубахе, подпоясанной наборным ремешком, красивый и бледный. «Соскучился», — сказал Макар, устало улыбнувшись. «Как живете?» «Тебя ж поймать могут», — Егор невольно глянул на дверь. «Не поймают». Макар поднялся, достал из кармана какую-то золотую штуку, какое-то женское украшение на шею. Подавая Марье, качнулся. Он был пьян. «На, подарок мой тебе. На свадьбе не подарил ничего. Господи, красивая-то какая!» Марья примерила золото на себя. «Носи на здоровье. Дай закурить, Егор. Все есть, а вот табачок не всегда». Закурил, сел опять, навалившись боком на стол. «Хорошую избенку срубили, я смотрю. Про отца ты слыхал? Что? Посадили же его». «Про это слыхал». «От кого?» «Слыхал», — неопределенно сказал Макар. Помолчали. «Трепанули вас вчера, говорят. Было маленько». «Взвозился парень. Упрямый гад. Накроет». «Ничего», — спокойно протянул Макар. «Поглядим, кто кого накроет. Дома не был?» «Нет». «Как живете-то?» «Живем», — сказал Егор, нахмурился и нагнул голову. «Ничего. Наши как?» «Ничего тоже. У Кондрата жена померла. Царство небесное». Отмучился Кондрат. Плакал, когда хоронили. «Ну, привык. Жалко, конечно. Засеяли все?» «Засеяли. Что толку? Опять начнут хапать». Макар поднялся. «Ну, я поеду. Дай табачку на дорогу». Егор выспал ему в карман весь кисет. «Больше нету. Завтра рубить хотел». «Хватит этого. Поехал». Макар вышел. Под окном тихонько заржал конь. Приглушенно прозвучал топот копыт по пыльной дороге, и все стихло. «Жалко Макара», — сказала Марья, — связался с этими. Егор дунул в стекло лампы, лег на кровать с краю и только тогда сказал. «Мне, может, самому его жалко». «Дай твою руку под голову», — попросила Марья и приподнялась с подушки. «Лежи», — недовольно сказал Егор. Марья опустила голову. «Неласковый ты, Егор». Он ничего не сказал на это, думал о брате Макаре. Марья с минуту, наверное, лежала тихо, потом вдруг приподнялась и испуганным шепотом спросила: «Егор, а он идею его взял-то?» «Кого?»